Принцип восьмой. Может выбросить? Этот вопрос лежит в основе всех семи принципов, о которых шла речь ранее. Когда ваш взгляд за что-то цепляется, когда начинаете размышлять, что это за вещь и зачем она здесь, первым делом спросите себя, а не избавиться ли от нее. В зоне риска. Все, что попадается на глаза, и все, что берете в руки. Особенно то, что кажется совершенно незначительным. Когда мы попадаем в ловушку. Идея проста до гениальности. На любую вещь смотрите, как на кандидата на выброс. Дальше примеры типичного поведения людей, которым чужда философия расхламления. Ситуация номер один. На столе лежит конверт. Что это у нас тут? А, вскрытый. Детализация телефонного счета. В этом месяце набежало больше, чем я думал. Может, перейти на какого-нибудь оператора подешевле, типа Tokyo Telephon. А это что за макулатура в конверте? Telechoice? ISDN? Справочник услуг NTT? Наверное, жена хочет изучить. Раз лежит здесь, не буду трогать. Ситуация номер два. Из подставки для писем вываливается кипа новогодних открыток. Все прошлогодние так и валяются тут. Да, с большинством отправителей я лет 10 не виделся. Господи, опять эти фотографии чужих детей. Настроение они мне точно не прибавят. Зря время потратил. Засуну-ка обратно. Ситуация номер три. Достаем стакан с полки. Какой же выбрать? Вечно теряюсь, но для пива вроде этот самый подходящий. Ой, чуть не уронил соседний. Это тот, что дали в подарок при покупке. С логотипом пивной компании. Пить из такого неприятно. Но выбрасывать не буду, вдруг пригодится. Ситуация номер четыре. За компьютером. Интернет — великая вещь. Не нужно тащиться в косу Мегасеки за официальной статистикой. Просто распечатал — и готово. Почему-то на бумаге цифры воспринимаются куда лучше, чем с экрана, особенно когда нужно вдумчиво поработать с данными. Отлично, дело сделано. Подошью распечатку в папку. Вдруг эти данные еще понадобятся. Искать их заново — та еще морока. Ситуация номер пять. Перешагиваем через журнал на полу. Что он тут делает? Вчера вечером тоже чуть на него не наступило. Кто его сюда бросил? А, ну да, я же тут одна. Значит, сама и бросила. Викли Асахи недельной давности? А я его вообще дочитала? Положу-ка на стол. Почему нам не приходит в голову выбрасывать ненужное? Чтобы что-то изменить, нужны усилия. Проще всего не делать вообще ничего. Когда вы ищете конкретную вещь и находите ее, берете и используете. На то, что не ищете, обычно и внимания не обратите, разве что по особой причине. Некоторые вещи бросаются в глаза, потому что лежат не на месте. Туалетная бумага в гостиной, пижама на обеденном стуле, проездной на стиральной машине. Вернете ли вы их туда, где им положено быть, зависит от вашей аккуратности. Но есть и другая категория вещей. Те, что привлекают внимание своей неуместностью, ненужностью или тем, что вечно путаются под ногами. Вот они-то и есть первые кандидаты на выброс. С вещами, которые вы используете, та же история. У некоторых есть свое законное место. Просто верните их туда. Тут все просто. Но если вы хоть на секунду задумались, куда деть вещь, скорее всего, от нее можно избавиться. Все предметы из приведенных ситуаций можно было выкинуть. Детализацию телефонного счета, новогодние открытки, пивной стакан, распечатку со статистикой, журнал. Будь это явный хлам, отправили бы в мусорку, не раздумывая. Но эти вещи кажутся хоть сколько-то ценными, и мысль об их утилизации просто не приходит в голову. Возьмите на вооружение этот принцип. Заметили ненужную вещь? Избавьтесь от нее немедленно. иначе она так и будет валяться здесь годами. Вот почему я так ценю японскую традицию предновогодней генеральной уборки. Не знаю, как было раньше, но сейчас это целое событие. Отличный повод расправиться с хламом, накопившимся за год. Семьи вычищают дом от подвала до чердака и безжалостно выбрасывают все ненужное. Генеральная уборка заставляет нас замечать вещи и задумываться, а не пора ли с ними расстаться? Горы мешков с мусором на улицах под Новый год — лучшее доказательство того, что вопрос «может выбросить?» совершенно естественен.